32. «Ты разбуди!» «Нет, ты!» — на весь двор шептались Лиза, Сила и Ванька, пихая друг друга локтями, поглядывая на дремавшего на крыльце Аполлона Сидоровича. Библиотекарь необыкновенно уютно завернулся в старую душегрею, которой бывшая хозяйка дома обматывала горячий самовар, и мирно посапывал, шевеля во сне губами. Накануне вечером, вызвавшись укачивать раскричавшегося Николеньку, Аполлон Сидорович попутно стал рассказывать ребятам про необыкновенное приключение трех мушкетеров. Малыш долго не хотел засыпать, Шалбан попискивая, поэтому ребятам посчастливилось прослушать добрый кусок романа господина Дюма отца, а сегодня с самого утра они с нетерпением ждали продолжения. Ванька был уверен, что доблестный Д'Артаньян вскоре победит коварного кардинала, а Сила утверждал, что кардинал схватит и казнит мушкетеров. Одна Лиза была спокойна и уверена. Она царственным жестом поправила желтую юбку, перешитую из найденной в сундуке накидки, и тоном, не допускающим возражений, заявила: «А я знаю, что в конце романа Д'Артаньян женится на мадам Буанасье, и книга закончится». Услышав их перепалку, Ольга Александровна подняла голову, отвлекаясь от шитья распашонки для младенчика Ники. Вдела в иголку новую нитку, завязала узелок и снисходительно улыбнулась, глянув на спорщиков поверх очков в тонкой оправе. «Писатель Дюма непредсказуем. Впереди вас ждет еще много захватывающих и неожиданных приключений». «И что, Д'Артаньян не женится?» — разочарованно протянула Лиза. — «Не скажу», — подлила масло в огонь княгиня, распалив воображение девочки до предела. После этих слов Лиза не выдержала и пошла будить Аполлона Сидоровича. — «Дедушка Поля, а, дедушка Поля, расскажи про трех мушкетеров», — безжалостно законючила она, теребя пригревшегося на солнце Аполлона Сидоровича. — «Ты уж целый час спишь, а мы тут с Силой и Ванькой совсем извелись. Расскажи нам про трех мушкетеров». — «О, что?» Старик встрепенулся, укоризненно глядя на возмутительную спокойствие. «Проснулся!» Она торжествующе глянула на мальчишек, в раз затихших от ее дерзости, подобострастно подняв короткие бровки и нежным голоском повторила свою просьбу. «Дедушка Поля, ты обещал нам пересказать книгу про мушкетеров!» Дети моментально выстроились в ряд, умоляюще глядя на Аполлона Сидоровича. Старик обвел глазами их умильные мордашки и расчувствовался. — Роман господина Дюма хотите послушать? — Ах вы, пострелята! Мог ли я, проводя жизнь за умными книгами, предполагать, что у меня одинокого холостяка на старости лет нежданно-негадно появятся сразу трое внуков и одна чудная внучка? Сказать по правде, я даже благодарен господам большевикам за то, что они изволили посадить меня в одну тюрьму с его сиятельством Тимофею. — Дедушка Поля, а почему ты не женился? Неужели у тебя не было невесты? — не удержалась от вопроса любопытная Лиза, обожавшая обсуждать свадьбу. Она пристроилась рядом с Аполлоном Сидоровичем, приготовившись как можно больше выспросить про неудавшую семейную жизнь старика. Библиотекарь в раздумье пожал широкими плечами. — Мои невесты — это мои любимые книги и старинные манускрипты. С тех пор, как мне, неграмотному 10-летнему мальчишке, попала в руки первая книга, внешний мир перестал для меня существовать. Как сейчас помню, это была большая азбука с крупными красивыми картинками, которые я рассматривал бесконечно. Аполлон Сидорович блаженно вздохнул, мысленно перенесясь в свои детские годы, показал руками размер книги. Самая увлекательная картинка была нарисована под буквой «Ж». Художник изобразил на нем черного рогатого жука с четырьмя лапами. И когда ветерок чуть шевелил листы бумаги, мне казалось, что жук оживает и ползет по листу. Именно тогда я и понял, что то, что вложено в книгу, может возродить душу человека, запечатлевшись в его сердце навеки вечной. Ванька переступил с ноги на ногу, полуоткрыв рот, уставился на библиотекаря. — Дедушка Поля, неужели ты научился читать, когда был уж большим мальчиком? — Именно так, молодой человек, — назидательно сказал Аполлон Сидорович. — И, как видите, достиг успехов. Он выразительно посмотрел на Ваньку, который до сих пор читал по складам, предпочитая вместо учебы драть глотку залихватским пением, и нахмурило пояснил. Детство мое прошло в страшной нищете. Я был старшим ребенком в семье охотника. До замужества моя матушка прислуживала в барском доме и любила на досуге рассматривать настенные гобелены в вестибюле, где как на грех были вытканы сцены из греческих мифов. И ее юное воображение так глубоко поразил бог Аполлон, увековеченный в таком виде, что она без колебаний дала мне сие имя. Ну да ладно, я не в обиде, а то ведь могла бы и Беллерофонтом наречь. Лик этого героя, убивающего химеру, украшал противоположный угол гостиной и выглядел весьма романтично. После меня еще две сестрицы народились. Матушка моя взяла у барина расчет и хозяйничала дома. Работала на огороде, вела хозяйство, как обычно делают деревенские женщины. Отец промышлял по лесам дичь, сдавая ее местному лавочнику для перепродажи в Петербурге. Один раз по нашей местности прокатился слух, что в дальнем лесу поселилась стая белых глухарей. «За каждого глухаря плачу 3 рубля», — сказал отцу лавочник. А 3 рубля в те времена были немалые деньги. Их как раз хватило бы на пеструю телочку, о которой мечтала мать. Вот отец и не устоял. Ушел добывать птицу счастья. Аполлон Сидорович надолго замолчал, глядя вдаль поверх забора, где, выпятив грудь, восседал соседский петух, нагло оглядывая 3 молоденьких курочек. «Дед Поля! А дальше?» — нетерпеливо протянул Сила, сочувственно обвив рукой шею рассказчика. — Да был твой папа белого глухаря? — Не знаю. — сокрушенно мотнул лысой головой библиотекарь. — С тех пор мы отца не видели. Сгинул без следа. Деревенские мужики его по лесу несколько дней искали, но даже следов не нашли. После этого горя наша семья чуть не по миру пошла. Кормильца нет, мать одна, 3 детей. Бывало, покрошишь воду хлебушек, тем и сыт. Посмотрел я, как мать выбивается из сил, чтобы нас прокормить. Да и пошел в уездный город наниматься купцу Никандре Рассолову. Слава его богатству по всему краю шла. Пришел, встал под окна купеческого дома и плачу. Пойти боюсь. Увидел он меня, маленького, ледащего, глупого, видно, жалился, и взял к себе мальчиком на бегушках. А у купца того дочка была, Досифея Никандровна, славная барышня, озорная, смешливая, франтика первостатейная, но доброты необыкновенной. Всем помогала. Вот и меня она приметила, самолично читать научила. А как поняла, что я до книг охоч? Так на свои денежки меня в Санкт-Петербург отправила и в университете выучила. Учиться я старался хорошо. Каждый курс с похвальным листом заканчивал и отсылал его барышне. Стыдно было перед госпожой Рассоловой опростоволоситься. Да и правду сказать, учеба мне легко давалась. Меня сам великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов нахваливал. Он, как я, в библиотеке служил. После учебы меня старый князь Езерский к себе пригласил. Опять Досифеюшка постаралась. Словечко за меня замолвила. Сам бы я не посмел с князем заговорить. Робок был, беспримерно. Дай ей бог здоровья, благодетельница. Дядь Тимофей, про Досифею Никандровну тоже рассказывал, рассудительно заметила Лиза. От упоминания имени Тимофея подвижное лицо Аполлона Сидоровича приняло такое загадочное выражение, что ребята затаили дыхание, ожидая услышать нечто сказочное. — О-о-о! У Тимофея Николаевича и Досифея Никандровны особая история. Дело в том, что Тимофей, которого тогда звали все Тимошка, вернул Досифея Никандровне любимого жениха, пропавшего на русско-турецкой войне. — Жениха! — охнула Лиза, зажав рот ладошками. Про женихов и невест она была готова слушать с утра до ночи. Довольный эффектом от своих слов, Аполлон Сидорович продолжал. — Дело в том, что случай свел Петра Сергеевича с израненным на давней войне полковым фельдшером Прохором Игнатьевичем Суровым. И тот презентовал ему небольшой кинжал с голубым камнем на рукоятке. Ну, само собой, Тимошка не утерпел и выпросил этот кинжал поносить. А поскольку Петр Сергеевич сыну никогда не отказывал, разрешение было получено. Уж как Досифея Никандровна усмотрела клинок у Тимофея, да подлинно сказать не могу, но она с первого взгляда узнала то оружие, что сама лично дарила погибшему жениху. Который не погиб, оказался Прохором Игнатьевичем, — осенила Лизу. — Именно. Как только голубушка Досифея Никандровна узнала, что жив ее любимый, немедля собрала вещички, да и укатила к нему в Замаршанские леса. Я Тимофею дорогой подарочек оставил. Коллекцию драгоценных пуговиц. Он ее продал, а деньги Ольге Александровне отдал в лазарет для раненых на русско-японской войне. Аполлон Сидорович заметил, что Сила переглянулся с Ванюшкой, собираясь что-то спросить. — Про кинжал узнать хочешь? — Да, хочу. Кинжал тот снова к Тимофею Николаевичу вернулся. Досадно, но он его потерял, когда мы из тюрьмы убегали. Тимофей Николаевич им дверь заклинил, чтобы от погони уйти. — Жалко! — чуть не заплакали от обиды мальчишки. — Нам бы на этот кинжал хоть одним глазком посмотреть. — А я бы хотел и познакомиться с Досифеей Никандровной, посмотреть на ее фотографическую карточку, — возразила им Лиза. — Человек в 100 раз интереснее кинжала, тем больше, что она такая добрая женщина. — А, Досифеюшка многим людям помогла. Она имела дар предугадывать события, но не каждый человек ее слова уразуметь мог. Любила госпожа Рассолова говорить загадками. — И знаете, — оживился Аполлон Сидорович, — Досифея Никандровна мне и про вас предсказывала. — Про нас! Сила, Ванька и Лиз даже рот открыли от удивления, боясь пропустить хоть одно словечко этого удивительного разговора. — Истинная правда! — подтвердил библиотекарь, чуть запнувшись. — Нашу последнюю встречу Досифея Никандровна долго пила со мной чай. Мы вспоминали ее батюшку, купца Рассолова, говорили о Замаршанских лесах, где она обосновалась, о Прохоре Игнатьевиче. А перед прощанием моя госпожа головка так наклонила, хитренько улыбнулась и произнесла. — Эх, Аполлоша, Аполлоша! Сидишь за своими фолиантами и не видишь, что для них уж костер разложен. Ох, и страшный костер! Лучшие книги в нем сгорят. А вместо них на полки другие поставит. Черно-красный, безбожный, злобой пропитанный. Ни слова правды в них не будет. И стоять они будут там до тех пор, пока люди снова Бога не вспомнят. Но ты не бойся. Тебя дети спасут. — А что за дети? Откуда возьмутся дети? — не объяснила. — Теперь-то я понимаю, это она мне про вас, мои родные, говорила. Предвидела, что вы не дадите старику с ума сойти от тоски по моим дорогим книгам, которые комиссары в огне пожгли. Боль от воспоминаний об этих недавних событиях была так велика, что голос библиотекаря задрожал. С запада потянуло прохладным ветерком, усердно нагонявшим серые тучи, и Аполлон Сидорович поплотнее запахнул стеганую душегрею, подшитую потертой зайчьей шкурой. — Заболтался ты тут с вами, — ворчливо сказал он, словно стыдя своей откровенности. — Давайте уж лучше про трех мушкетеров доскажу.